и недвижно лежали на безжизненной воде под грязными нависающими ветвями. Здесь следы и кровь прерывались. Здесь был запах фа и витал ее ужас. А дальше не было ничего.